Стрелок взялся за рычаг и принялся остервенело качать его. Дрезина двинулась прочь от каменной платформы. Мальчик закричал «Подождите!» и бросился на перерез дрезине к тому месту, где она снова должна была въехать во тьму тоннеля. Стрелок вдруг почувствовал внутреннее побуждение увеличить скорость, оставить мальчика одного в неизвестности. Но вместо этого он подхватил мальчика на лету, когда тот спрыгнул с платформы на движущуюся дрезину. Джейк прижался к нему, сердце парнишки под тонкой рубашкой бешено колотилось, как сердце испуганного цыпленка. Они были совсем уже близко. Рев реки стал теперь очень громким, заполнив своим мощным грохотом даже их сны. Стрелок скорее из прихоти, нежели из каких-то иных соображений. Время от времени передавал рычаг мальчику, а сам посылал во тьму стрелы, предварительно привязав каждый по прочной нити. Лук оказался совсем никудышным. Хотя с виду он сохранился вроде бы неплохо, тетива не тянулась совсем, и прицел был сбит. Стрелок сразу понял, что тут уже ничего не исправишь. Даже если перетянуть тетиву, как подновить прогнившую древесину? Стрелы, посылаемые во тьму, улетали недалеко, но последняя вернулась назад мокрой и скользкой. Стрелок только пожал плечами, когда мальчик спросил, далеко ли стреляет лук, но про себя он подумал, что реально можно рассчитывать ярдов на 100, да и то, если очень повезет. А рев реки становился все громче. Во время третьего периода бодрствования, после того, как они миновали станцию, впереди опять показался призрачный свет. Они въехали в длинный тоннель, прорезающий толщу зловеще светящегося камня. Влажные его стены поблескивали тысячей крошечных переливчатых звездочек. Все вокруг приобрело жутковатый налет какого-то мрачного сюрреализма, как это бывает в комнате ужасов, в парке аттракционов. Свирепый рев подземной реки летел им навстречу по гулкому каменному тоннелю, который служил как бы естественным усилителем. Но вот что странно, звук оставался всегда неизменным. Даже тогда, когда они приближались к точке пересечения, которая, как был уверен стрелок, должна лежать впереди по ходу. Стены тоннеля потихонечку расступались. Угол подъема стал круче. Рельсы, залитые призрачным светом, шли прямо вперед. Стрелку они напоминали трубки с болотным газом, безделушки, которые иногда продавали на ярмарке в день святого Иосифа. Мальчику — неоновые лампы, протянувшиеся в бесконечность. И в этом мерцающем свете оба они разглядели, что стены тоннеля, так долго их заключавшие между собою, обрываются впереди двумя долгими полуостровами, выдающимися над провалом тьмы, пропастью над рекою. Пути продолжались и над неведомой бездной, по мосту, возрастом вечность, а на той стороне, в невообразимой дали, маячила точечка света, не призрачное свечение камней, не искусственный свет от лампы, а настоящий живой свет солнца. Точечка крошечная, как прокол от булавки в тяжелой черной материи, и все же исполненная пугающего смысла. «Остановитесь», — попросил мальчик. «Пожалуйста, остановитесь. На минуточку». Стрелок безо всяких вопросов отпустил рычаг. Дрезина остановилась. Шум реки превратился в непрестанный ракочущий рев. Неестественное свечение, исходящее от влажных камней, стало вдруг отвратительным и ненавистным. Только теперь, в первый раз, стрелок почувствовал прикосновение омерзительной лапы клаустрофобии и настоятельное, неодолимое побуждение выбраться отсюда, вырваться из этой гранитной могилы, где они оба заживо погребены. «Нам придется проехать здесь», — сказал мальчик. Он этого хочет, чтобы мы поехали на дрезине, над этим, и упали туда? Стрелок знал, что нет, но все же ответил. Я не знаю, чего он хочет. Мы уже совсем близко, может, пойдем пешком? Они спустились с платформы и подошли осторожно к краю провала. Каменный пол продолжал подниматься, пока внезапно не оборвался отвесным уклоном в пропасть. А рельсы бежали дальше, над чернотой. Стрелок опустился на колени, вгляделся в сумрак внизу и разлил смутное, замысловатое, даже какое-то неправдоподобное сплетение стальных распорок и балок, теряющихся во тьме, в водах, исполненной ревом реки, опору грациозно изогнутой арки моста, проходящего над пустотою. Он представил себе, что могут сделать со сталью вода и время в своем убийственном тандеме. Сколько осталось действительно прочных опор? Мало? Или очень мало? Или, может, вообще не осталось? Перед мысленным взором его вдруг возникло лицо той мумии, и ему вспомнилось почему-то, как плоть, казавшаяся с виду прочной, рассыпалась в пыль, едва он прикоснулся к ней пальцем. «Пойдем пешком», — сказал он, внутренне приготовясь к тому, что мальчик опять заупрямится, но тот первым ступил на пути и зашагал уверенно и спокойно по стальным плитам моста, поверх которых были положены рельсы. Стрелок двинулся следом, стараясь держаться поближе к парнишке, чтобы успеть подхватить его, если Джейк вдруг оступится. Бросив дрезину у въезда на мост, они пошли по ненадежной дорожке над пропастью черноты. Стрелок чувствовал, как его кожа покрывается липкой пленкой испарины. Эстакада давно прогнила. Настил моста бренчал у него под ногами, легонько покачивался на невидимых тросах, сотрясаемый бурным потоком, что гремел внизу. «Мы акробаты», — подумал он. «Смотри, мама, тут нету сетки. Смотри, я лечу». Однажды он даже встал на колени и внимательно осмотрел шпалы, по которым они шагали. Металл сплошь изъеденный ржавчиной, и причина тому известна — свежий воздух, друг всякой порчи. Теперь стрелок ощущал на лице токи свежего воздуха, значит, поверхность уже совсем близко. Под ударом его кулака проржавелый металл затрясся. Стрелок подавил легкий приступ тошноты. Один раз у него под ногами раздался предостерегающий скрежет. Ощущение было такое, что стальной лист вот-вот оборвется. Но стрелок уже миновал опасное место. Мальчик, само собой, весил на добрую сотню фунтов меньше стрелка, и для него переход этот был относительно безопасным, хотя путь становился все хуже и хуже. Брошенная дрезина уже растаяла во мраке. Каменная платформа, та, что слева, протянулась еще футов на 20 доли эстакады, дальше, чем правая. Но они миновали уже и ее, и теперь шли над пропастью. Сперва им казалось, что крошечная точечка дневного света на той стороне не становится ближе, а остается такой же дразняще далекой, если вообще не отступает прочь с той же скоростью, с какой они приближаются к ней. Это был бы действительно поразительный фокус. Но постепенно стрелок осознал, что пятно света становится шире и ярче. Пока они еще были ниже его, но пути неуклонно шли на подъем. Мальчик удивленно вскрикнул и отпрянул в сторону, взмахнув руками. Он пошатнулся на самом краю, замер на миг. Миг этот стрелку показался невообразимо долгим, но потом снова шагнул вперед. «Она едва подо мной не обрушилась», — сказал он тихо и как-то даже безучастно. «Вы переступите». Стрелок так и сделал. Шпала, на которой оступился мальчик, почти полностью отлетела и лениво раскачивалась теперь над пропастью на проржавелой заклепке, точно ставень на окне дома населенного призрака. Вверх. Все время вверх. Долгая дорога из полуночного кошмара. Она казалась длиннее, чем на самом деле. Даже воздух как будто сгустился и стал как патока. У стрелка возникло странное ощущение, словно он не идет, а плывет. Снова и снова мысли его возвращались к наводящему ужас пространству между прогнившим мостом и рекой внизу. Бредовые, неотвязные мысли. Мозг рисовал ему яркие живые картины, как это будет, скрежет искореженного металла, тело клонится в сторону, руки пытаются ухватиться за несуществующие перила, подошвы со скрипом скользят на предательской проржавелой стали, а потом вниз, переворачиваясь на лету. Теплая струя заливает пах. Это не выдержал мочевой пузырь. Видок еще тот. Ветер хлещет в лицо, треплет волосы, оттягивает веки, так что невозможно даже закрыть глаза. А навстречу мчится темная вода. Быстрее, еще быстрее, опережая свой собственный крик. Металл под ногами заскрежетал, но стрелок решительно шагнул вперед, не спеша перемещая свой вес ноги на ногу, стараясь не думать о пропасти там, внизу, не думать о том, сколько они прошли уже и сколько еще осталось пройти, о том, что парнишке придется пожертвовать и что теперь цена его ужаса почти что определена. «Тут не хватает трех шпал», — спокойно сообщил мальчик. «Я буду прыгать». «Ап!» В тусклом свете, льющимся с той стороны, стрелок увидел его силуэт, на мгновение как будто зависший в воздухе, такой неуклюжий, с раскинутыми стороны руками. Джейк приземлился, и вся конструкция покачнулась. Металл протестующе зазвенел, и что-то упало. Далеко-далеко внизу сначала раздался грохот, потом влажный всплеск, а потом все утонуло в шуме реки. «Перепрыгнул?» — спросил стрелок. «Да», — безучастно ответил мальчик, — «но тут все проржавело. Меня еще, может быть, выдержит, но вас вряд ли. Возвращайтесь. Возвращайтесь назад и оставьте меня». Голос мальчика был холодным и тихим, и все же в нем слышались нотки истерии. Стрелок легко перемахнул через пролом, просто шаг сделал пошире, и все. Мальчик беспомощно весь дрожал. «Возвращайтесь. Я не хочу, чтобы вы меня здесь убили». «Ради бога, иди! Не стой!» — сорвался стрелок. «Эта штука сейчас обвалится». Теперь мальчик шел, пошатываясь, как пьяный, выставив перед собой дрожащие руки и растопырив пальцы. Они поднимались.